Aegyptus hoscopleistos est partailogos. Египт, который славясь многочадием, с 50 сыновьями кораблей направил Варгас, потерял бутылочку. Здравствуйте, это подкаст «Шутки в сторону» и его ведущие. Меня зовут Ира Кальдеевская, я редактор проекта «Арзамас». И я Костя Широков, стендап-комик. Здравствуйте. В этом подкасте мы очень серьезно обсуждаем юмор давно ушедших эпох. И сегодня мы будем обсуждать юмор действительно по чесноку древний. И это будут шутки Древней Греции. И говорить мы будем с Николаем Павловичем Гринцером, филологом-классиком и специалистом, помимо всего прочего, в древнегреческой литературе архаической и классической эпох. Николай Павлович, здрасте. Здрасте. Здравствуйте. Николай Павлович, я вам сразу расскажу, что мы сначала с Костей пытаемся угадать, в чем смех и в чем шутка. И, в принципе, в разных выпусках бывает по-разному. Иногда нам кажется, что мы понимаем. Но в данном случае, не знаю, как Косте, мне кажется, совсем не понимаем, что мы вообще ничего совсем не поняли. Значит, что мы имеем? Мы имеем Египет, так, который многочадием славится, то есть там много живет людей. И он отправляет корабли с 50 людьми в Варгас. Но дальше мы узнаем, что этот Египет потерял бутылочку. Это, в общем, непонятно уже совсем. Николай Павлович, что там на самом деле происходит? Нет, ну, про многочадие вы поняли правильно, но в данном случае Египет – это человек. Не то, что вообще в Египте очень много людей, а дело в том, что у этого конкретного Египта, это мифологический, да, основатель Египет, которого, естественно, так и зовут Египет. Это один из мифов греческих, согласно которому вот у него было 50 сыновей, он нашел им 50 дочерей в жены, они очень не хотели выходить замуж за этих египетских принцев, так сказать, сбежали обратно в Грецию, он отправил своих 50 сыновей за ними, ну, а дальше там была очередная кровавая история, но здесь вообще соль не в этом. Дело происходит внутри комедии Аристофана, великого греческого комедиографа-драматурга, комедия «Лягушки», которая посвящена, ну, выяснению, кто лучший трагик в Греции, когда все померли. То есть дело происходит в Аиде, в подземном царстве. И вот в Аиде спорят Эсхил и Еврипид, два, значит, главных действующих лица этой комедии, судит их Дионис. И это один из эпизодов этого суда, спора двух трагиков. Они только, ну, Эсхил давно, а Еврипид недавно умер. Комедия поставлена в 405 году до нашей эры. Ну и вот, соответственно, один из эпизодов этого спора заключается в том, что Эсхил говорит, что я любой пролог Еврипида, то есть любое начало еврипидовской трагедии, а он действительно читает начало своих трагедий, загоню в бутылочку, грубо говоря. И в действительности он приставляет к реальным прологам Еврипида, это происходит там 7 раз. Вот это самое «потерял бутылочку». И это страшно смешно, видимо. Кость, ты можешь себе представить шутку, которую ты повторяешь 7 раз? Я могу. Шутка становится только смешнее, если ее повторять. Но здесь вообще ничего не понятно. Да, по-прежнему. Это какой-то троллинг высокого уровня. По-современному, да, конечно. Эсхил, так сказать, троллит Еврипида. Представляете, он, Еврипид начинает там 7 своих трагедий, читая прологи, и там всегда какое-то действующее лицо. Но вот здесь Египет. Следующим будет Дионис. Сам Дионис, который, собственно, в этот момент судит. А там он персонаж, как бы. Ну и так далее, и так далее. И выясняется, что все эти персонажи теряют бутылочку. И в этом, значит, смех. Ну вот вопрос в том, в чем смех. А можно еще пару примеров с бутылочкой? Там же было сколько? 7? Можно парочку? Пожалуйста. Пожалуйста, у него вот второй пример. Дионис, который пляшет на Парнасе вместе, значит, там с своими спутниками в шкурах, потерял бутылочку. Дальше он прибавляет к известнейшему очень тоже там, прологу. Нет человека, который всегда счастлив, один, родившись счастливым, не имеет хорошей жизни, а другой, будучи низкорожденным или плохо рожденным, потерял бутылочку. Это все реальные прологи трагедии Еврипида. Слушайте, это же классический этот ход. Знаете, ну, это слова моей подружки. Или, например, сказал Еврипид после оргии. А, ну, ну то есть да. Это всегда будет использовано против тебя. Что бы ты ни сказал, типа, сегодня... Ну, естественно, да. Много луж. Я не знаю, там сегодня... Сказал Еврипид после оргии. Понятно, понятно. И вот поэтому можно прикреплять бутылочку сколько угодно, она все равно будет использована против того, кто... Ну, так это именно для этого и делается? Да. И вообще, круто, круто. Это реально классика. То есть мы имеем самого знаменитого греческого комедиографа Аристофана, который пишет комедию, в которой действующими лицами являются два великих трагика Эсхил и Еврипид. Они на самом деле к этому моменту умерли. На самом деле к этому моменту умерли все три великих трагика Эсхил, Еврипид и Софокл. У нас обычно картина такая, что сначала жил Эсхил, потом Эсхил помер, потом жил Софокл, потом помер Софокл и жил Еврипид. Они все жили примерно в одно время, но Эсхил действительно умер существенно раньше. А получилось так, что Еврипид и Софокл умерли практически в один год, только Еврипид раньше Софокла. И прелесть заключается в том, что, значит, по всей видимости, Аристофан начал писать «Лягушки», когда Софокл был еще жив, а потом Софокл умер. И там, даже в дошедшем до нас тексте, видно, как он пытается немножко вставить Софокла. Ну, вообще, главный персонаж Эсхил и Еврипид. Ну, как бы Софокла тоже надо как-то упомянуть. Но вот он упоминает, что после того, как Эсхил уходит таки победителем, а суть заключается в том, что спор это для того, чтобы вернуть кого-нибудь из трагиков в Афины, потому что Афинам без трагедии очень плохо. Ну вот, соответственно, его замещает на троне, который он занимал в подземном царстве, Софокл, а не Еврипид. То есть Еврипид всяко проиграл. То есть он Софокла воит как бы вернул все-таки. Ну, вернул, но там плохо получается, честно говоря, там есть проблемы, но нет, он все-таки немножко его вставил, да. Там возникает вопрос, а где Софокл? А говорят, что Софокл такой хороший человек, что он вообще ни с кем не спорит и вообще держится сам по себе и очень скромный. Это чтобы не переписывать всю комедию, понятное дело. Или нормально просто устроился в царстве мертвых и уже не хочет ничего. Ну, может и так. Ну, и кроме того, он вообще очень уважает Эсхила и не хочет с ним ругаться. А, естественно, ругаются они страшно, Эсхила и Еврипид. Как положено в комедии. А они на самом деле ругались? Нет. Нет. У них особенных возможностей нет. Еврипид все-таки довольно помладше будет. Нет, ну, какие были отношения, мы, конечно, особо не знаем. Очень сложно строить предположение об отношениях, потому что комедиографы, например, ведь был не только Аристофан, это мы говорим самый знаменитый Аристофан, он бесспорно самый знаменитый, но в частности потому, что только он и сохранился. От всех остальных сохранились ошметки. А было много комедиографов в V веке до нашей эры. Но вот комедиографам положено было друг друга постоянно легать. Они и легали, в комедии так положено. Ну и, соответственно, комедиографам положено было легать трагиков. Особенно Еврипида. Почему-то, ну, это отдельный разговор, почему. Но Еврипида любой комедиограф считал нужным обругать. И Аристофан здесь не одинок. Но это совершенно не значит, что, например, у Аристофана с Еврипидом были плохие отношения. По всей видимости, у них были очень хорошие отношения. А я придумываю, что Еврипид, он просто у него было такое все очень серьезное, слишком уж серьезная тема и произведение, поэтому его как раз комедиантом правильно. А так, наоборот. Наоборот, у Эсхила. В «Лягушках» весь смак заключается в том, что Эсхил говорит, что я вот делал трагедию величественной, настоящую, у меня герои нормальные, они воспитывали граждан, воинов и так далее. А Еврипид всех развратил. Он вывел всяких отвратительных женщин, имеется в виду там Федра, Медея, из тех, которых мы знаем. У него герои низменные, и язык у него низменный, и вообще он совершенно... Несерьезный. Не трагичный, несерьезный, да. А Еврипид, наоборот, говорит, что ты, Эсхил, весь из себя надутый, бессмысленный, тебя не понять, у тебя слова непонятные, а я говорю обычным языком. Так что вот как бы основная линия их противостояния. По крайней мере, как ее представляет Аристофан, естественно. Нормально. Ну, в общем, понятно более-менее сетап. Теперь давайте уже с этой бутылочкой наконец разберемся. Понятно, что если Эсхил много раз повторяет, приписывает к началу любой пьесы Еврипида, то он имеет в виду, видимо, некоторую однообразность. Правильно. Это, собственно, первое объяснение, которое, в общем, принято большинством. Я должен сказать, что об этой шутке спорят до сих пор. Я вот только что заканчиваю очередную статью про эту шутку. Очередную, в смысле, мою статью, а этих статей легион. Это главное объяснение. Действительно, что Еврипид пишет монотонно. Ему всегда можно вставить одну и ту же строчку. Там, кстати, замечательный момент, что в последнем примере, когда нельзя вставить бутылочку, Еврипид таки находит строчку, в которой нельзя вставить бутылочку. И тут Дионис говорит, ой, нет, все, хватит, он опять сейчас вставит бутылочку туда, куда он вставить не может бутылочку. Поэтому давай заканчивай. И на этом заканчивается эпизод с бутылочкой. Да, это как раз однообразие, но еще, понимаете, бутылочка — это довольно специфический предмет. это такой маленький сосуд, лекивчик буквально, лекюти он по-гречески, это сосуд, который в основном для косметических средств, по всей видимости, использовался. Да? То есть, ну, такой очень обыденный сосуд. И тут получается монотонность плюс еще какое-то такое резкое снижение, потому что получается, что и Египет потерял бутылочку, и Дионис потерял бутылочку, и Айней потерял бутылочку. Ну, в общем, масса достойных героев и даже богов, все теряют вот этот абсолютно обычный предмет обихода. Ну, я не знаю, фляжечку там, или что-нибудь в этом роде, да? И это как бы смешно, да? То есть и метр, то есть размер монотонный, и слова совершенно не подходят к трагическому размеру. Ну, в какой-то степени это неправильная аналогия, но, знаете, есть в современном как раз стиховедении такое понятие «семантический ореол метра». Это очень звучит страшно, а в действительности это очень просто, что за разными размерами закреплены какие-то смыслы. И они существуют, ну, как бы помимо самого размера. Вот когда мы слышим такой размер, мы уже готовы к какому-то смыслу. И, в частности, в свое время Владимир Владимирович Маяковский, который не знал этого термина, но очень хорошо знал стихотворное мастерство, он очень смеялся над Ахматовой, которая написала стихотворение «В сердце моем безысходная боль, умер сероглазый король», а он смеялся и говорил, что это «Ехал на ярмарку ухарь-купец». Трагическое стихотворение, написанное вполне таким разбитным... Разухабистым. Разухабистым размером. Ну вот здесь наоборот получается, примерно так. Скажите, пожалуйста, а это однообразие еврипидовского стиха, оно в чем заключается? Как устроены сами по себе стихи древнегреческие? Там что? Ритм, рифма? Нет, рифмы нету, конечно. Это определенные чередования долгих и кратких слогов. В какой-то степени это чуть больше похоже на пение или так, на речитатив такой, да, чем просто на разговор. Но, соответственно, и в трагедии, и в комедии есть две части, хоровая и часть актеров. Актеры разговаривают ямбом, ну, с некоторыми там модификациями, но, в общем, в основном это ямбические череда. И это, в действительности, всегда один и тот же размер. Так что, в действительности, там этот самый Лектионополис можно вставить не только Еврипиду, прямо говоря, честно. А хоровые партии — это сложные такие размеры, песенные размеры, которые очень трудно даже описываются в метрических схемах. Но это, в общем, такая песня, гораздо более сложно устроенная. Но обычно, вот как говорил Аристотель, что самый разговорный размер ямб, потому что мы практически разговариваем ямбом, то есть двусложный стопой, да, и, соответственно, поэтому и трагедия, и комедия разговаривают ямбом. То есть Эсхил смеется над Еврипидом за то, что Еврипид делает просто, как все, то, что иначе делать и невозможно. Ну, в общем, да, нет, ну, эти размеры, конечно, они очень вариативны, и дело в том, что, понимаете, это часть строки, которая в ямбе, но поскольку это долгота и краткости, я прошу прощения за то, что вдаюсь в техническое, понимаете, долгий слог можно, например, распускать на два кратких. Ага. Да, то есть вместо одного долгого пускать два кратких. И вот Еврипид больше, чем другие, но не только Еврипид это делает, конечно. Вот, грубо говоря, вот эта финальная, ну, часть стиха, да, там есть некоторые распущения, да, вот он любил такие распущения, ну, как бы считается. Хотя в действительности, если посчитать реально статистически, не очень, так сказать. Но как бы Эсхил намекает на то, что у него внутри вот этого регулярного стиха, ну, как вы понимаете, что если чередование краткий-долгий, да, можно каждый долгий распускать на два кратких, то, соответственно, вариант может быть очень много. Угу. Вот он как бы подлавливает Еврипида на то, что вот он такую вариацию в конце стиха любит. Ага, понятно. Так что это одно из объяснений. Но, понимаете, в этом объяснении, ну, конечно, надо учитывать еще зрителей, да, это же в театре происходит, а в нем сидит там от 10 до, не знаю, 30 тысяч человек. Конечно, можно предположить, что они смеялись над монотонностью метра, но, наверное, они еще смеялись над вот этим снижением смысла. То есть потерял бутылочку. Ну, надо сказать, что 7 раз, ну, опять же, Костя здесь знает лучше, но 7 раз вообще многовато, если только про метр и смысл. Поэтому здесь предполагаются и дополнительные объяснения. И вот здесь это довольно интересно, потому что этот сосуд, ну, чтобы вы себе представляли, он такой пузатый. Маленькая пузатая бутылочка. Так. И одно из объяснений, причем объяснение, подкрепляемое последующей традицией, потому что эта шутка Аристофана, видимо, очень вошла, я бы даже сказал, в обиход, в том числе научный обиход античной традиции. В общем, короче говоря, вот эта пузатость бутылочки стала в дальнейшем, мы, например, это знаем по Горацио, у него есть место, которое очень, так сказать, созвучно этому месту Аристофана, в действительности представляет просто цитату из Аристофана, очень изящно обыгранную. Так вот, эта бутылочка символизировала, вот это слово, лэкютион, символизировала возвышенный стиль трагедии. Вот это как раз к тому, о чем вы говорили, Костя, да? Да, наверное. Эсхил издевается над Еврипидом, говоря ему, ну, во-первых, два смысла мы выяснили, да, у тебя однообразная метрика, стихи у тебя однотонные, монотонные, у тебя снижается смысл, это смешно, а снижается смысл, потому что ты совершенно невозвышенный, не настоящий трагический поэт. Ты потерял трагическую возвышенность. И эта возвышенность будет дальше, действительно будет дальше, обозначаться вот этим словом «лэкютион» по-гречески, ну и соответствующим латинским словом тоже. Вот, значит, ты потерял трагичность, так сказать. Дальше еще возникает вопрос, почему же этот сосуд обозначает возвышенность трагического стиля? У меня есть версия. Давайте. Это что-то такое из области Ерофеева и русской души, когда бутылочка, алкоголь, возвышенные мысли. Не-не-не, это не для алкоголя. Это, ну, если только духи не пить. Это не похоже на древних греков, идея выпить духов. Нет, нет, нет, они этим не занимались, да. Это для косметики, масел, краски, ну, в смысле, которые лицо красят. Угу. Вот, так что нет. Не по части выпить. И, кроме того, она маленькая. Ну, духи, что-то такое дорогое, что-то такое возвышенное, эфирное. Больше нет версии, нет, не знаю. Я теряюсь. Одно из объяснений очень простое. Но, понимаете, возвышенность – это же напыщенность. Напыщенность – это надутость. А бутылочка, ну, как бы, она с боками. То есть она такая надутая. Так. Просто по внешнему виду. А второе, это уже античные комментаторы нам сообщают. И, в общем, до конца непонятно, правда это или нет, но что это еще от того, что если в такую пузатую бутылочку подуть, она будет, ну, резонировать, понимаете, да? А якобы греческие актеры трагические, ну, это не якобы, наверное, так и было. Они определенным голосом все-таки читали трагические стихи. Этот был голос такой громкий, резонирующий. И, соответственно, потерял бутылочку, это потерял трагический голос. Ух ты! Ну, вот это уже умора. Конечно, страшно смешно. При этом, значит, есть замечательное объяснение, чтобы было понятнее и смешнее, что для этого, для того, чтобы создать такой голос, так, актеры должны были надувать щеки. Вы понимаете, набирая воздух. И, соответственно, тогда их лицо становилось подобным бутылочке. И вот, соответственно, в этот момент Эсхил должен был, по всей видимости, произносить это таким тоненьким голосом, показывая, что Еврипид сдулся, грубо говоря. Да, не очень вежливо. Ваша окседутая фигура, как стеклянный петушок. Прям Оксимирон вот, против вот, гнойного. Ну вот, практически это. Тут есть, правда, одна проблемка, на которую указал один из комментаторов Аристофана. Дело в том, что, как вы наверняка знаете, актеры в греческом театре, они в масках были. Поэтому насчет раздутых щек возникает большая проблема. Зрители, скорее всего, это не могли видеть. Так. А может быть, это у маски надутые щеки, и тогда потерял вообще весь образ? Ну, может быть. Нет, маски-то как раз мы знаем. Да, у них действительно немножко надутые щеки. Ну, может быть, может быть. Ну, в общем, так или иначе, вот такие смыслы. Ну и, наконец, последний смысл, о котором очень спорят до сих пор комментаторы, есть он или нет. Я думаю, что есть, безусловно, потому что у Аристофана вообще все его шутки, они такими слоями устроены. Вот здесь, видите, есть просто чисто такой, ну, внешний эффект звуковой. Здесь есть смысловой эффект. И здесь есть, ну, как мы бы сейчас сказали, такой критико-литературоведческий эффект. То есть ты, Еврипид, не трагик вообще. Что, кстати, очень хорошо ложится во весь спор Эсхила и Еврипида. Но в комедии, у Аристофана в том числе, очень часто это тоже обязательная вещь в комедии. Это, конечно, сексуальный смысл. Так. И я вам это уже описывал, бутылочку. Конечно, лучше, наверное, было картинку показать. Но, понимаете, такая надутая бутылочка, от нее идет вверх узкое горлышко. И еще само это греческое слово «лэкютион», оно созвучно другому греческому слову, такому простонародному, разговорному очень сильно, видимо, слову «лэкан», по-гречески, а это, ну, в общем, что-то вроде нашего «трахаться». Вот примерно в таком регистре употребляемое слово. А, соответственно, вот эта форма бутылочки, которую я вам описывал, в ней усматривают подобие мужских гениталий. Николай Павлович, ну вот с этого надо было начинать. Вот это уже угар. Так самое главное же напоследок, Константин. Спасибо. И тут получается, кто у нас терял бутылочку? А теперь я не случайно выбрал этот первый вариант. Так. Первый из примеров. Да? Смотрите, Египет, славный многочадием, у него 50 сыновей. Ага. И он потерял бутылочку. Смешно? Ну, да. Так, окей. Пришло время как будто потерять бутылочку. Вот. Один из комментаторов даже предполагает, что актер в этот момент, который изображал Эсхила, он, пока Еврипид читал, он держал палец вверх. А когда он произносил свое «Лекутио Наполиса», он палец опускал. Типа все. Все, приехали. Потерял мужскую силу. Угу. И вот, соответственно, ну, я, честно говоря, думаю, об этом действительно спорят, но я думаю, что этот смысл, безусловно, был. Я далеко не уверен, что актер держал палец. Это красиво, конечно, но совершенно не обязательно. Совершенно недоказуемо, видимо. Ну, конечно. Ну, вообще, применительно к сценографии, комедии, трагедии, очень трудно что-то предположить, особенно все, что касается жестов. Ну, уж раз мы об этом заговорили, то в той же комедии «Лягушки» там в конце Дионис говорит: «Этого я считаю мудрым, а того люблю». И комментаторы просто голову сломали, кого кем он считает, а после этого он делает выбор и говорит, что Эсхила я выбираю. Так вот, он выбирает его потому, что он любит, или потому, что считает мудрым. Про это написано тонны литературы. Так а там же нужен был мудрый, по-моему. Это сложно сказать. Вроде да, вроде должен быть мудрый. Это один из главных аргументов, да? Ага. Но если посмотреть слово «софос» греческое, которое означает «мудрый», оно одновременно означает такой мастерской, искусный. И даже от него происходит слово «софисты», да, с которыми все время ассоциировался Еврипид. И как раз Еврипида очень часто он называет «софос», сам Дионис. Так что это слово тоже с однозначно положительными коннотациями в комедии. И поэтому один из комментаторов написал, ну, наверняка он показывал жестом. Этого я считаю мудрым, а этого люблю. А я-то твердо считаю, что не показывал. В этом и был смысл в том числе шутки. Думайте сами. А в действительности можно и про того, и про другого. Думайте то, и другое. Так что вот такая бутылочка. Соответственно, главный ход Эсхила, его задача, таким образом, эта шутка означает, Еврипид плохой трагик, Еврипид вообще не трагик, Еврипид еще не мужчина. А это, кстати, тоже очень важно, потому что один из главных упреков в адрес Еврипида был, что он изображает женщин, вот, да, вот, что он очень любит женщин, и что он вообще такой женственный, не мужественный. Угу. Да, и трагедия у него такая, вся изнеженная. Так что это тоже хорошо ложится, и даже некоторые комментаторы предполагают, что вот этот диминутив, да, уменьшительный, да, что, значит, не просто бутылка, а бутылочка. А он еще вначале говорит, я тебе могу вставить бутылочку, я тебе могу вставить корзиночку, я тебе могу вставить овчиночку, что вот употребление этих уменьшительно-ласкательных суффиксов – это еще показатель женской речи, ага. Что женщины так любят говорить. И, соответственно, Еврипид еще и вот как женщина, ну, условно говоря, сюсюкает, хотя это не совсем сюсюканье, да. Так что вот уже пятый смысл, как, если перечислять. Так что вот такая бутылочка. Блин, круто. Слушайте, а Дионис, например, вот он прибавляет к строчкам о Дионисе эту бутылочку. И это для грека не оскорбление чувств верующих? Это не опасно, не страшно так пошутить? Нет. Дело в том, что, понимаете, в комедии можно. В комедии можно смеяться над богами. И Дионис вообще в этой комедии над ним кто только не издевается, особенно в начале. В конце он такой становится как бы судья, в подземном царстве, и более величественный, хотя тоже. А вот в начале, там, когда он приходит к Гераклу, он по дороге в подземное царство узнает дорогу своего брата Геракла, потому что Геракл в подземном царстве был, а Дионис нет. И как Геракл над ним издевается... Геракл, кстати, заметим, тоже бог. Обожествлен в Афинах, у него культ. И вот эти два бога разговаривают... Ну, тот говорит, что у меня такая, знаешь, страсть, такая страсть к Еврипиду, потому что вначале Дионис хочет вывести Еврипида из подземного царства. Именно Еврипида, он за ним идет, а выводит, естественно, как положено, в комедии Эсхила. Так вот, у меня такая страсть к Еврипиду, ты прямо даже не можешь понять. Он говорит, что у тебя... Слово «потос», да, может означать, ну, как бы и возвышенную страсть, и вполне сексуальную страсть, да. И вот он говорит, что к мертвецу у тебя страсть? А дальше он ему объясняет, ну, как бы тебе объяснить, это уже Дионис Гераклу, повторяю, два бога разговаривают. Угу. А Геракл, у него такая стандартная схема в греческой, он очень любит есть. Но он большой, угу, и все время хочет есть. Это многократно Аристофан обыгрывает в своих комедиях. Так вот, Дионис ему говорит, ну вот, ты когда-нибудь испытывал страсть к борщу? там другое, естественно, слово, но, в общем, смысл похлебка такая. И Геракл на это отвечает: да, конечно, это я прекрасно понимаю. Вот у меня такая же страсть к Еврипиду. Неплохо. Вот так разговаривают боги на афинской сцене. Большое удовольствие. Никакого преследования за кощунство. Нет. Ну, плюс у них боги такие более хулиганистые. Ну, слушайте, это все-таки... Нет, если читать Гомера, то, конечно, да и вообще, конечно, и римляне за это не любили греческих богов, и, переделав их в свои римские, отняли у них все безобразие. То есть боги есть, но они римские и приличные. Те же самые, но зовут по-другому. Но в V веке было полно процессов об оскорблении божества. Пожалуйста, это любимое дело, которое могли предъявить. Как известно, Сократу предъявили ровно это и, между прочим, осудили на смерть. Так что Алкивиад тоже за это пострадал. Еще один крупный политик. Это вообще было очень принято политическим деятелям вменять в вину непочтительное отношение к богам. Это стандартное такое политическое обвинение. Так что нет. Почему же тогда в комедии можно? А потому что комедия устроена так, что в комедии можно все. Я еще когда читал лекции, я, помните, вам рассказывал, что в комедии, например, положено, не просто можно, а положено ругать лидеров государства. Любимый человек, которого ругает Аристофан, это Клеон, выбранный первый стратег Афин. Замечу, кстати, еще в этот момент идет война, то есть это военное время. И вот в военное время он ругает лидера государства прямым текстом, говоря, что он прелюбодей, вор, ну и вообще гад во всех смыслах. И этот человек, между прочим, сидит в театре, он обязан сидеть в театре и смотрит это все. Комедия для этого предназначена. Комедия должна высмеивать самые серьезные вещи, будь то политическое устройство, боги или трагедия, что дело тоже очень важное. Поэтому то, что, скажем, Аристофан высмеивает Еврипида, это косвенно свидетельствует о том, что Еврипид лучший поэт в представлении Афин, это безусловно, да и думаю, что в представлении самого Аристофана. Лучший трагический поэт, безусловно. Поэтому мы его всячески обругиваем, так положено. Угу. Николай Павлович, а при чем тут лягушки? Почему название лягушки? Часто очень греческая комедия называется по хору, да, значит, в греческой комедии участвовали актеры, персонажи и хор, ну, точно так же, как в трагедии, да. И хор — это обычно, ну, часто довольно, это могут быть, например, животные или вымышленные существа, да. Ну, вот у Аристофана, например, есть комедия «Облака». Там в качестве хора выступают вот такие новые божества, которых выдумал Сократ. В этой комедии как раз он Сократа ругает. Страшно. Есть комедия «Птицы». И вот комедия «Лягушки». Потому что «Лягушки» — это хор этой комедии. Вернее, один из двух хоров. Эта комедия интересна, потому что в ней два как бы хора. Один хор — это таких посвященных в элевсинские мистерии, а считалось, что те, кто посвящен в элевсинские мистерии, ну, это такой религиозный культ, чисто афинский, у них очень хорошее загробное житье. И вот там в какой-то момент есть хор мистов, которые тоже, естественно, всячески обсмеивают. А потом он то ли превращается в хор лягушек, то ли там есть второй хор, об этом тоже много спорят. А лягушки потому что... Ну, вы же знаете, как Греции попадают в подземное царство? Переплывают через реку. Да, но тут она как бы становится не река, а озеро. А озеро, оно может быть, как вы понимаете, стоячая вода и болотом. Ага. В общем, пока Дионис и Харон, которые там тоже есть, плывут через это озеро, а бедный раб Дионис обегает это озеро по кругу, потому что ему не положено сидеть в челне, значит, с Хароном. То есть Харон не хочет его брать. А вот они едут, а вокруг поет хор лягушек и квакает, а Дионис с ними переругивается. И благодаря этому мы, например, знаем, как квакали лягушки по-древнегречески. Как? Брекекекс, куакс, куакс. Смех же еще заключается в том, что Дионис — это бог поэзии, помимо всего прочего, да? И он, собственно, выступает в этой роли. Почему он-то судит? Потому что он вообще-то бог трагической поэзии, да? А лягушки — это такая пародия на хоры, ну, понятно, что там может быть хор птиц, может, хор небесных существ, но такие прекрасные хоры. А тут лягушки вместо этого, да? И вот они говорят, что они поют самую прекрасную песню на свете. А Дионис с ними ругается и говорит, что прекратите, я уже устал от вашего брекекекс. Ну, вот. Так что вот лягушки там поэтому. Вообще брекекекс, куакс, куакс не так плохо звучит. Неплохо. Нет, вообще там стихи хорошие, там все то, что они поют, хорошие. Но еще, кроме того, по всей видимости, в этом появлении лягушек есть и религиозный смысл, потому что был храм, посвященный Дионису, который был важен там, в некоторых культовых действиях в Афинах, который назывался «Дионис на болотах». И это явно обыгрывало то, что лягушки естественные, получаются спутники Диониса. Mm. А еще, как мне кажется, хотя это довольно смелое предположение, в этих лягушках есть и, как это не смешно, литературный смысл. Потому что я сказал вам, что там есть два хора. Один хор лягушек, а другой хор мистов, мюстай по-гречески. Слово «мюстес» греческое, как, я думаю, легко догадаться, оно созвучно со словом «мышь» по-гречески, «мюс». И даже странные есть свидетельства от античности относительно того, что в этих самых вот как раз элевсинских мистериях они действительно как бы пародируются в лягушках, поскольку вот участвует хор мистов и так далее. Ничего святого. Абсолютно, потому что элевсинские мистерии — это самое святое, что есть. Разглашение элевсинских мистерий каралось смертью. Угу. И тем не менее можно. И вот если учесть, что там два хора, один, значит, мистов как бы мышей, как я предполагаю, и вот этих самых лягушек, то, знаете, ведь есть такое античное сочинение «Война мышей и лягушек» Батраха Миомахия. Его неизвестно, чем датировать. Обычно его датируют гораздо более поздним временем. Но вот я наполовину всерьез, наполовину в шутку предполагаю, что, возможно, это означает, что эта поэма уже существовала в V веке, что она была написана в первой половине V века до нашей эры. И Аристофан, а там можно дальше найти, поскольку это литературная комедия, да, лягушки про литературу, как бы, он еще и на Батраха Миомахию намекает. Хм. Да и тут как будто он тоже, да, он как будто смеется над тем, что обычно это птицы-облака, а тут вот лягушки у меня. Ну, конечно, да. Мышки-лягушки, да. Нет, птицы-облака — это тоже комедийный там птицы, но обычно, понятно, кто поет так, что можно это уподобить поэзии, да, ну, соловей. Угу. Ну, я не знаю, там, жаворонок. Ну, в нашей традиции, в греческой традиции там разные птички. И вот на месте этих птичек натурально лягушки. И вообще на месте прекрасных хоров, которые вообще в действительности дионисийские праздники всегда с хорами. Это тоже очень важная часть угу. праздников в честь Диониса. Соответственно, и трагедия, и комедия ставились на праздниках в честь Диониса. То есть тут он как бы у себя дома. Мало того, что над ним смеется, так он еще и в его праздник это делает. Да, конечно. Конечно. В этом и смысл комедии. Я говорю, надо смеяться над самым святым, включая и богов, и государственное устройство. Это же один из главных праздников Афин вообще, в принципе, в том числе и политических. Эти самые праздники, особенно Великие Дионисии, да, главный праздник, на котором ставилась трагедия и комедия. Но и при этом это несет всяческий дополнительный смысл, потому что, например, опять же, согласно античной традиции, лягушки — это действительно редчайший случай, когда комедия настолько понравилась, что ее поставили второй раз, в частности, за некоторый политический совет, который дал Аристофан в этой комедии, о том, что надо вернуть изгнанных из государства, и тогда все будет хорошо. И вот за это, то есть она еще и как бы несет политический месседж всегда. Mm-hmm. А изгнанными кто в этот момент был? Это о чем? Дело в том, что там идет Пелопоннесская война. Афины, в общем, проигрывали, но сейчас как раз в этот момент у них случилась удача. Вроде как стало немножко лучше, но вообще они в очень тяжелом военном положении. Дело происходит в 405 году до нашей эры. В 411 году до нашей эры, то есть за 6 лет до этого, в Афинах произошел такой государственный переворот. Власть захватили, ну, тех, кого называли олигархами, не будем вдаваться, что означал этот термин в реальности. А дальше, значит, когда демократия восторжествовала, и всех этих олигархов изгнали из государства. И вот Аристофан в части своей комедии, в таком специальной части, которая была посвящена прямому разговору со зрителями, вне сюжета, он призывает вернуть их, потому что это есть истинные афиняне, которые очень нужны городу в тяжелом положении. Ну, плюс у них бабки. Ну, в какой-то степени, наверное, хотя вообще-то изгнание было связано с конфискацией имущества в том числе. Черт. А возвращение с возвратом было связано? Знаете, это надо к историкам. Нет, конечно, да, если они возвращались, то да, было восстановление в каком-то смысле. Да, кроме того, успешно они уходили, ничего не потеряв. В общем, короче говоря, главное, чтобы потом был принят закон, и их вернули. Угу. Афинам, правда, это не помогло. В результате они проиграли Пелопоннесскую войну. Более того, установилась очередная такая олигархическая тирания, которая вообще очень дорого им стоила. Это уже был не самый хороший период в жизни Афин. Но, тем не менее, вот этот совет Аристофана, он как бы был принят. Это, конечно, не потому, что Аристофан сказал, но потому, что Аристофан отражал совершенно явно то, что в этот момент в городе было очень таким обсуждаемым и важной темой. Слуху. Понятно. И этот политический месседж в комедии всегда есть. Но в бутылочке, думаю, что его все-таки чисто политического нет. Хотя черт его знает. Ну, мы там и там нашли столько всего, что хватит оборжаться. А что им так понадобился Трагик срочно? Плохо дело очень. Проигрываем Пелопоннесскую войну. В общем, тяжелое положение. Внутри все время распри. А что может дать возможность? Это, кстати, важная идея. Что важно для укрепления государства? Трагедия должна быть хорошая, поэзия должна быть хорошая. Вот если хорошая поэзия, как мы бы сказали, высокая культура, то тогда и государство хорошее. А если плохо с этим, то и с государством плохо. Это, кстати, идея очень важная для вообще античной культуры и афинской культуры в частности, что великое государство не может существовать без великой литературы. Это действительно идея, которая не только комическая, а вполне себе серьезная, как мы видим там из целого ряда свидетельств. Они действительно считали, что образование, поэзия, философия в том числе, все это необходимо для того, чтобы государство было сильным. Угу. Без этого никак. Никогда. И комедия тоже пригодится. Не все как будто так считают. Ну, да, понимаете, не случайно в разных культурах, в нашей тоже, существовали же такие традиции всяких высмеиваний государственных деятелей, да. Ну, вот, например, в Великобритании был знаменитый такой, ну, сериал, как бы, назывался, кажется, если я не ошибаюсь, «Yes, Prime Minister». Угу. Главным, естественно, объектом атаки была Маргарет Тэтчер. Угу. Говорят... Ну, то есть это как бы факт, что это был один из ее любимых сериалов. Mm-hmm. Она очень любила это смотреть. И Великобритания не развалилась, что интересно, да? Странно даже. Нет, не развалилась абсолютно. Это считалось нормальным. Кроме того, понимаете, в этом же даже можно усмотреть и некоторый политический смысл. Mm-hmm. Понимаете, вот люди приходят в Афинах, да? Ну, люди же любят ругать власть, да? Это как бы, в принципе, ну, часть человеческого обихода. Когда можно, когда нельзя, но все равно ругают. Но вот они пришли в театр, да, и там ругают главное лицо вот этого самого Клеона. Первое лицо государства, как бы, по сути. Главнокомандующего еще. Да, ну, как бы, да, военное время. Угу. Его ругают. Ему от этого было неприятно, мы это знаем. Но, тем не менее, положено было так. А потом они, значит, присуждают Аристофану первую премию. Да, надо заметить, что ведь ни в трагедии, ни в комедии, вот в этих соревнованиях, жюри было непрофессиональным, за отсутствием профессионалов, так сказать. Это было по жребию выбраны обычные люди, которые решали, вот сегодня там Софокл круче Еврипида или наоборот, к примеру. Круто. Это часть демократии. И вот они, значит, эти обычные люди с удовольствием, с большим удовольствием присуждают Аристофану первую премию за комедию, в которой он страшно обругал их первое лицо государства, а потом эти же самые люди на следующих выборах выбирают его первым стратегом. Не Аристофана, а этого самого Клеона. Одно другому не мешает. Наоборот, это как бы получается такой некоторый, ну, если угодно, выход отрицательной энергии. Да? На комедийных сценах, вот тут мы послушаем, как на нашего продернуть, да? А, ну, вообще, человек хороший. В комедии же положено ругать хороших людей. Ну, вот мы за него и проголосуем. Ну, вот примерно так. Здорово. А чем все закончилось, Николай Павлович, чем все закончилось в «Лягушках»? Ну, в «Лягушках», я говорю, все закончилось тем, что это долгий идет спор, вот так называемый агон. Ну, действительно, батл в современных реалиях между Эсхилом и Еврипидом. Это такая кульминационная сцена, да? Да, это большая, но практически вся вторая половина комедии про это. Угу. Первая половина про то, как Дионис идет в подземное царство, а вторая половина про то, как вот, собственно, что происходит в подземном царстве. И в финале он выбирает Эсхила. Угу. Причем, опять же, чтобы вы понимали, как это сделано, ну, на прощание можно еще как бы одну шуточку. Там в начале, когда вот Дионис описывает свою страсть к Еврипиду, да, вот это томление, по-русски, по-моему, переведено, по Еврипиду, что хорошо, потому что слово это одновременно может значить и кулинарные иметь метафоры, и сексуальные. Так вот, он говорит, сейчас никто не может написать так, как Еврипид. И он приводит цитаты из Еврипида, всякий раз их перевирая. То есть что свидетельствует о том, что Дионис сам не силен, так сказать. И, в частности, перевирает очень долго и нудно, описывает одну из самых расхожих фраз Еврипида. Они действительно, видимо, были очень расхожими. Ну, как у нас там, не знаю, «счастливые часов не наблюдают». Ну, вот то, что когда Пушкин сказал, что грибоедовский текст разойдется на пословице. Так вот, и еврипидовский. И вот такой знаменитой фразой Еврипида была фраза Ипполита из одноименной трагедии, ну, которая потом станет Федрой в европейской традиции, да, когда Ипполит говорит... Ему говорят, ты же поклялся. Он говорит, не я, язык поклялся, а душа не клялась, имеется в виду. И вот в финале, когда он выбирает Эсхила, Дионис и уводит его, Еврипид ему говорит, ты ж обещал меня вывести. Ага. Ты ж мне говорил, что ты меня отведешь на землю. Так. И на это абсолютно безукоризненным стихом Дионис отвечает: «Не я, язык поклялся». То есть убивает его еврипидовской же цитатой. Блин, бадибэк. Я думаю, что это все считывалось аудиторией прекрасно. Круто. Это очень классно, что трагики являются авторами мемов. Думаю, что да, безусловно. Но в Пелопоннесской войне это им не помогло, да? Увы, увы. Нет, более того, там есть, собственно, как бы последним элементом спора. Дионис говорит: ну, давайте, дайте совет городу. Что делать? И, в общем, Исхил дает совет, что надо уповать на флот. Это такой довольно традиционный совет для Афин, потому что Афины всегда были морской державой, сильны именно флотом, в отличие от Спарты, которая была их соперник в Пелопоннесской войне. Спарта была армией, прежде всего, наземной, сильна. Вот, и вот уповаем на флот. Это происходит, вот, как я уже говорил, в 405 году. В следующем году Афины терпят... Морское поражение. Страшное морское поражение, которое, собственно, оканчивает Пелопоннесскую войну. И в действительности похоже, что «Лягушки» такой довольно сложный текст, в смысле чисто его сохранности, разных редакций, что похоже, что Аристофану пришлось немножко переделывать конец комедии, потому что совет про флот как-то мог восприниматься уже при повторной постановке не очень. Но интересно, что вот такие темы политические и тема того же флота, она все время существует в греческой трагедии и комедии. И вот, в частности, например, мне кажется, что вот такой знаменитый образ государства как корабля, который существует во всей мировой традиции, ну, вплоть до современности, да, когда наши депутаты говорят: не раскачивайте лодку, это, собственно, он же, да, то есть они не знают, откуда он взялся из Древней Греции. И этот образ, скорее всего, вот по-настоящему политическим стал именно в греческой трагедии, в греческой драме, где это действительно становится образом, ассоциируемым с Афинами, вот государство корабля. Интересно. Класс. Дорогие слушатели, если вам интересно побольше узнать про древнегреческий театр, трагедию и комедию, то я хотела бы вам напомнить, что у нас есть целый курс Николая Павловича Гринцера. Целый курс? Потрясающе. Целый курс, посвященный вот этому вот всему, который называется на сайте arzamas.academy «Что такое Древняя Греция?», а в приложении «Радио Арзамас» он называется «Театр Древней Греции». Так что я всем его очень рекомендую. Это, между прочим, на сайте видеокурс. Ну, а в приложении «Радио Арзамас» все только в аудио. Я послушаю. Да уж, пожалуйста. Спасибо. Ну и да, на этом мы прощаемся. Николай Павлович, огромное спасибо. Спасибо большое. Спасибо вам. И в конце мы хотим поблагодарить всех, кто принимал участие в работе над этим выпуском. Это звукорежиссер Анастасия Толчнева, фактчекер Юлия Гизатуллина, расшифровщик Кирилл Гликман, выпускающая редакторка Екатерина Тарасова, саунд-директор Юлия Глухова, автор идеи и редактор СММ Марья Плевицкая, автор обложки Мария Касаткина, фоторедактор Наташа Карельская, редакционный директор Варя Гладкая и ассистент редакции Лиза Данилова. Всем большое спасибо! Пока. Пока.